Глава третья. Манифест о молчании. Был день погожий на Москве, денек майский. Отставной пушкарь флота российского Никита Беспалов изволил торговать табаком сладка на улице. Из соседней бани колобком выкатилась нищенка Устинья Голубкина, чисто вымытая, и купила для сожителя своего табачку на копейку, а пушкарь ей сказал: «Вот живешь ты, Устинья, и ничего путного не знаешь». «Что же это я прошлепала?» — спросила нищая. «Хотится государыне нашей за полюбовника выйти». «Эва! Так кто ж ей помешать может?» «А господам не хотится, чтобы она трам-тарарам. Вот избираются артельно женихов ейных изничтожать». По дороге к сожителю зашла Устинья Голубкина навестить вдовую купчиху Исчадьеву. А у той гости придворный истопник Лобанов и музыкант измайловского полка Коровин, игравший на своем гобое нечто развлекательное. Голубкина как можно ближе к вину подсела и сказала, что государыне замуж хочется. Уж в такую она истому вошла, что кошкою спину выгибает, а хвост торчком держит, аж на платье задралось. Слыхали ль? «Про то мы знаем», — отвечали гости Исчадьевой. «Орлова принцем в Ригу назначит. Для него уже и корону из чугуна отливают». Вдова Исчадьева, пугливо вздрагивая, спросила: «А куды доски-то понесли?» «Какие доски?» «Дубовые. Мне вчерась кум сказывал, будто в Кремль доски новые таскали. Уж не гробы ли мастерить станут?» Вопрос о дубовых досках остался для историков неразрешенным, а придворный истопник Лобанов всем жару подбавил. «Цесаревич-то Павлик Петрович скушен. На той неделе даже обедал без всякого азарту. А дядька Никит Панин, тот слезьми над супом и зашелся. Никто под Орлова идти не хочет». «А без марьяжу как жить?» — встряла в беседу нищая. «Царица ведь тоже мясная, жильная да кровавая. Нечто без мужества ей сладко. Я бы вот без марьяжу, кажись, и дня не прожила. Вишь, табак-то сожителю своему несу». «На что ж ты ему табак-то таскаешь? А чтоб он меня за это трам-тарарам». Всю эту компанию взяли и увели. Под батагами нищенка Устинья повинилась, что крамола завелась от матроса Беспалова. Сказывал матрос-табашник, что у Григория Орлова, который нонече в графьях наверху бегает, един кафтан в 700 тысяч казне обошелся. Сама царицка его бриллиантами да яхонтами ушивала. Подканцелярист Застенка Пытошного по прозванию Степан Шишковский обмочил концы плети в растворе уксусном. «Дура баба, в шею ее! Подавай клиента главного!» Втащили в застенок пушкаря Беспалова. «А я уже в отставке», — сообщил он, икая от страха. «Вот и ладно», — одобрил Шишковский. «Значит, время терпит, и торопиться не станем. Ложись, камеляга». «А меня-то за что это, господи?» «Для того и звали, чтоб все сразу выяснить». Возникло дело ужасное, дело о марьяже императрицы. Никита Иванович Панин начал день с того, что рассказал Павлу о 30 скверных монахах Европы. Потом к столу цесаревича подали 5 соленых арбузов, прибывших с обозом из Саратова. Взрезали все подряд. Лишь один оказался хорошим. Курносый мальчик сказал наставнику: «Вот, Из 5 арбузов хоть един годен стался, а из 30 государей ни одного путного не выросло. Павел продолжал любить сумасбродного отца, который часто потешал его своими кривляниями, и, напротив, очень боялся матери, строгой и резкой. Наследника страшили коронационные пиры. От необъяснимой тоски ребенок начинал рыдать, вызывая шепоты дипломатов, сдержанный гнев матери: «Уведите прочь его высочество». Догадываясь, что Панин разбивает в сыне любовь к отцу, царица решила заменить его Даламбером, которого звала в Россию, обещая ему множество земных благ. Но философ отвечал, что боится умереть в России от геморроя. Это был дерзкий намек на те самые колики, что погубили Петра в Ропше. А барон Бретейль ехидно спрашивал, когда же приедет Даламбер. Подслеповатый Диоген не желает вылезать из своей заплесневелой бочки. Бог с ним. Я решила там его и оставить. Весною 1763 года политики Европы выжидали смерти Августа III. Предстояла борьба за польскую корону. В газетах писали, что Екатерина будет способствовать избранию в короли Понятовского, после чего последует брачевание царицы с молодым и красивым королем. Узнав о таковых конъюнктурах, Гришка Орлов люто взревновал. «Вот ты чего захотела! Но я этого не допущу!» «Я тоже», — спокойно отвечала ему Екатерина. Мерси Д'Аржанто отозвал в уголок милорда Букингема. «Кажется, мы присутствуем при развитии драмы. Следите за главной героиней, или она погибнет в последнем акте от кинжала злодея, или сохранит право на свободу». Бывший канцлер Бестужев-Рюмин объезжал сановников, сбирая подписи под проектом о желательности брака Екатерины с Григорием Орловым. Неугомонный карьерист растревожил даже загробную тень Елизаветы, состоявшей в браке с Разумовским. «Не было того», — с гневом отрицала Екатерина. Бестужев-Рюмин отвечал дряблым смехом пакостника. «Было, матушка, был пример. У графа Разумовского и ларец в дому хранится, а в нем и акт о браке с Елизаветой лежит». Екатерина напрямик спросила своего фаворита: «Сколько ты заплатил Бестужеву?» «Пойми, что меня ведь сосвету живут Воронцовы, Панины, Разумовские». Но тут же возник Алихан с лаской дьявольской: «Чего бояться-то? В день венчальный велю карет подать. Как только о браке объявим, всех роптающих по каретам рассадим, и поскачут они туды, куды и Макар телят не гонял». Канцлер Михаил Воронцов попросил принять его. «Государыня, вы можете не любить меня и далее, но я заявляю, ваше сочетание с Орловым произведет внутри империи самые невыгодные колебания. Лучше уж тогда сочетаться вам с заточенным Иоанном Антоновичем, чтобы примирить две враждующие ветви Романовых». Екатерина с раздражением отвечала канцлеру: «Пахнущий могилою Бестужев-Рюмин через угождение Орловым желает карьер сделать, чтобы заместить вас на посту канцлера. Впрочем, остаюсь признательна вам за чистосердечие». В один из дней, когда Бестужев-Рюмин снова заговорил о скорейшем бракосочетании ее с фаворитом, Екатерина с прищуром посмотрела на Панина, вызывая его на обострение конфликта. «Императрица русская, — отчеканил Панин, — вольна делать, что ей хочется, но госпожа Орлова царствовать не будет». Произнося этот смертельный приговор, Панин откинулся в кресле, а когда снова принял позу спокойную, то на стене осталось большое белое пятно от парика, густо напудренного. «Госпоже Орловой я не слуга!» — ровно заключил он. Екатерина встала, указывая перстом на Панина. «Вот гордый римлянин, подражайте ему».